Первые рисунки. «Ты что же это делаешь, непутевый мальчишка? Опять стул испакостил?» «Ну, скажи на милость, где то гвоздь раздобыл?» — сердилась Прасковья Федоровна, застав Васю на месте преступления. Гвоздь отнимали. Васю сажали в угол, а иногда и шлепали. Но проходило время, и он снова не мог удержаться, чтобы не нацарапать гвоздем рыбку или домик на Софьяновом сиденье стула, к которому он подходил словно к столу. Было Васе тогда 4 года. Потом он начал рисовать угольком или карандашом на бумаге. Хотелось нарисовать самое любимое — лошадь. Но Васе никак не удавались ноги. Они либо вовсе не гнулись, или подгибались все сразу. Первый, кто показал Васе, как скреплена лошадиная нога суставами, был работник Семен. У него очень ловко все выходило. У шагающей передняя нога выбрасывала копыта вперед, у скачущей ноги распластывались в воздухе, у стоящей на дыбах задние крепко упирались в землю, а передние сгибались в коленках легко и грациозно. Вася скоро сообразил, как расчленяются движения лошадиных ног, и свободно рисовал лошадей во всех видах. Потом захотелось попробовать рисовать в цвете. В доме висела гравюра, портрет Петра I. Вася срисовал ее угольком, а потом раскрасил. Мундир синькой, густо разведенный, а отвороты красным, давленной брусникой. Но все это было, пока в школе Вася не начал заниматься рисованием. Арифметика и алгебра — науки нетрудные, если только не прозеваешь правила и запомнишь самой первой страницы учебника. История совсем легкий предмет, заучить надо только хронологию, а события сами запоминаются, стоит лишь хорошенько представить себе, как все это было. География. Ох уж этот учебник географии, как сухой горох лущишь. Карты, таблицы, широты, границы. На севере тундра, мох, лишайник, чахлая растительность. Ничего не понятно и совсем не интересно. А стоит пойти в воскресенье на большой базар, непременно встретишь людей из тундры. Тут и увидишь, во что они одеты, на чем приехали, что привезли, что увезут, все узнаешь. А чего не поймешь, расспросишь у бывалых людей. Вот тебе и география. Но самый любимый урок — рисование. К нему Вася готовился заранее. Оттачивал карандаши, запасался резинками, красками, альбомами. Учитель рисования Николай Васильевич Гребнев совсем не похож на всех других. Человек спокойный, тихий, никогда не кричит, не хлопает линейкой по пальцам, не бранится. Вася знал, что Николай Васильевич окончил в Москве училище живописи и ваяния, и все-таки не остался там, а приехал в такую даль, чтобы поделиться с ними, со школьниками, всем, чего достиг сам. Он учил наблюдать, думать и, самое главное, видеть и любить красоту. Он мог часами рассказывать ученикам о картинах Иванова, Брюллова, Боровиковского, Федотова, Айвазовского. Что знал о них Вася раньше? Ничего. В Красноярске не было ни музеев, ни выставок. Единственные картины, которые ему случалось видеть, были бузимовские лубки в домах, да у казаков атаманских висели 3 картины. На одной из них изображен умирающий рыцарь в латах и дама, зажимающая ему рану платком, да еще 2 портрета каких-то генерал-губернаторов. Правда, дядя Марк Васильевич очень ловко копировал картинки из журналов. Среди них попадались репродукции настоящих художников. Да был еще у Суриковых свойственник, иконописец хозяинов. Его картинки религиозного содержания украшали дом Дурандиных. Вот и все, что ему было известно о живописи. Когда Николай Васильевич впервые показал 11-летнему Васе репродукции знаменитых итальянских и русских художников, для него открылся новый, полностью захвативший его мир. Гребнев заставлял его копировать гравюры с картин Брюллова, Боровиковского, Неффа, Рафаэля и Тициана. Сначала у Васи ничего не получалось. Он просто плакал от огорчения. И тогда сестра Катя утешала его. «Ничего, выйдет, не плачь». И Вася снова принимался рисовать, пока не добивался своего. Потом он пробовал раскрашивать эти рисунки, и получалось очень хорошо, хотя он даже не представлял себе, какими были цвета в оригинале. Тут он угадывал, помогало собственное чутье. С Гребневым Вася крепко подружился. Вместе они ходили на Часовенную гору, писали акварелью Красноярск, что раскинулся под ними, вместе ездили на Енисей, горным кряжем, столбам, в тайгу. И понемногу приучался Вася рисовать натуры. Пробовал он рисовать и в доме. Комнаты были низкие, и фигуры ему казались огромными, поэтому он всегда старался либо горизонт опустить пониже, либо фон сделать поменьше, чтобы предметы и фигуры казались больше. А дело было в том, что сам-то Вася был невысокого роста и просто еще мал. Вася умел во все вглядываться. Смотрит в лицо человеку, примечает, как глаза расставлены, уши посажены, нос и ноздри лепятся на лице. Зажгут свечу, он смотрит, как колышется пламя и колеблются тени на стене. Покроется мать платком, а он глядит, как ложатся складки возле лица. Во дворе и на улице присматривался, как выгнуты полозья у саней или колесо сидит на оси. Встретили на базаре Остяков, с интересом разглядывает расшитые бисером вставки на груди и плечах их оленьих малец, и какие на них меховые сапоги, унты, украшенные бисером и цветной лосиной кожей. На масленичном гулянии примечал раскрашенные дуги и резные передки у саней, запоминал узор на тюменском ковре, которым крыта чья-нибудь кошева. Ничто не ускользало от Васиного жадного глаза, и все откладывалось в благодарной памяти, чтобы потом, когда придет время, ожить на холстах под кистью мастера.